«Послушай, почему ты противишься тому, чтобы я выставил тебя участником межзонального турнира, который состоится на следующей неделе в Лос-Анджелесе? Первый приз — 10 тысяч долларов. Я оплачу все твои расходы, а приз, который ты получишь, мы разделим поровну. По-моему, тебе необходима некоторая финансовая поддержка, и скажу по совести, мне твой выигрыш тоже не помешал бы. Я буду твоим секундантом и тренером». «Ну так как?» Я все еще испытывал некоторые сомнения, но решил, попытка не пытка, и сказал, что готов некоторое время поиграть в шахматы, чтобы собрать необходимые для разведения креветок деньги. Мы с мистером Триблом пожали друг другу руки и стали партнерами. Лос-Анджелес показался мне тихим и спокойным городом. Мы прибыли туда за неделю до начала турнира, и мистер Трибл большую часть первого дня тренировал меня, но потом махнул рукой и сказал, что это бессмысленное занятие, поскольку я и без того знаю все дебюты, защиты и гамбиты, описанные в книгах. Поэтому мы просто гуляли по городу. Мистер Трибл сводил меня в Диснейленд, где я побывал на разных аттракционах, а потом устроил поездку туда, где снимают кинофильмы. Там кипела работа сразу над несколькими фильмами. Люди носились, сломя голову, и кричали: «Снято! Камера! Мотор!» и много еще разной чепухи. Один из фильмов был вестерн, и мы наблюдали, как парень вылетал из окна, пробивая телом стекло не менее 10 раз, пока, наконец, не вылетел так, как надо. Мы стояли и наблюдали, как все происходит, и вдруг ко мне подошел какой-то мужик и спросил: «Прошу меня извинить, вы актер?» Я произнес в ответ: «Хм...» А мистер Трибл ответил: «Нет, мы шахматисты». «Как жаль», — сказал подошедший к нам мужик. «Этот молодой человек идеально подходит для роли в фильме, который я сейчас снимаю». Он приблизился ко мне, пощупал мой бицепс и воскликнул: «Черт возьми! Неужели такой рослый и сильный парень ни разу не играл на сцене или в кино?» «Один раз играл», — ответил я. «Правда?» — воскликнул мужчина. «И где же?» «В «Короле Лире». «Прекрасно, малыш!» — еще громче закричал он. «Просто прекрасно! У тебя есть удостоверение гильдии киноактеров?» «Удостоверение чего?» «Гильдии киноактеров! А, впрочем, неважно», — сказал он. «Нет, так будет. Это не проблема». «Почему же тебя, интересно знать, прячут? Ты только взгляни на себя. Великолепный, огромный, сильный, немногословный мужчина, второй Джон Уэйн». «Никакой он не Джон Уэйн», — запротестовал мистер Трибл. «Он шахматист мирового класса». «Тоже неплохо», — сказал наш новый знакомый. «Решительный, сильный, немногословный мужчина. Такое сочетание встретишь нечасто». «Не такой уж я и решительный, как кажется», — сказал я, стараясь быть честным, но киношник сказал, что все это не важно, потому что от актера не требуется ни быстроты решений, ни честности и ничего прочего. Он должен только нормально выглядеть и правильно произносить свою роль. «Меня зовут Фельдер», — представился он. «Я снимаю фильмы. Хочу пригласить тебя на кинопробу». «Завтра он играет на шахматном турнире», — сказал мистер Трибл. «У него нет времени ни на съемки, ни на пробы. Быть может, удастся как-то совместить? Возможно, для тебя это тот самый шанс, о котором ты мечтаешь. Кстати, Трибл, а почему бы и вам не сняться?» «Пожалуй, не откажусь», — ответил мистер Трибл. «А сейчас, Форест, нам пора идти, у нас дела». «Пока, малыш», — сказал мистер Фельдер. «И не забудь про нашу договоренность». На том мы и расстались. Глава 22. Шахматный турнир начался на следующее утро в отеле «Беверли-Хиллз». Мы с мистером Триблом прибыли туда заблаговременно, и он расписал мои партии на весь текущий день. В принципе, ничего сложного не было. Мне потребовалось примерно 7 минут, чтобы разделаться с первым противником, мастером спорта и университетским профессором, что не могло не польстить моему тщеславию, ведь я обыграл не кого-то там, а профессора. Следующим противником оказался 17-летний юноша, и на то, чтобы принудить его сдаться, у меня ушло полчаса. После проигрыша у юноши начался самый настоящий припадок. Он заплакал, и его маме пришлось отпаивать его каплями.